Читать я умею. Темно-серый костюм просмотрел список. Всех остальных членов делегации обыскивали так же тщательно. Точно так же там капитан Молгар. Шахматное руководство проверили? Проверили и заменили идентичными экземплярами на случай, если... Форменная фуражка с надеждой взмахнул рукой. Он не понимал, что уж такое могли содержать в себе шахматные руководства на случай микроснимков, прошептал он. Темно-серый костюм презрительно всхрапнул. А этот приемник в багаже Рибли? Самый обычный приемник, капитан. Товарищ Рибли много раз вывозил его за границу. А что, его тоже подозревают? На этот вопрос темно-серый костюм не ответил. Похоже, у Ксома очень тяжелый чемодан. Он старый, кожаный. Проверьте его рентгеном. Да, господин. Да, капитан. Да, капитан. Так-то лучше. Форменная фуражка кашлянул. Капитан. Господин. Почему вы выпускаете Саба из страны, если он что? Я не вполне уверен, господин. Саба один из самых талантливых молодых гроссмейстеров мира. Будущий Портиш. Вся эта проверка — обычное испытание вашей расторопности и ничего больше. Вы поняли? Да, капитан. Да, товарищ капитан. Да, товарищ капитан. Темно-серый костюм негромко хмыкнул. Он и сам не знал, что искал. Но англичане уже многие годы хорошо платили ему. И раз им вдруг захотелось, чтобы он отработал свои деньги, вряд ли у него есть основания жаловаться. В конце концов, работа нисколько не опасна. Он просто исполнил привычные свои обязанности. И если власти обнаружат его странный интерес к Сабу, они скорее наградят его за рвение, чем расстреляют за измену. Сегодня утром он порылся в личном деле Сабу, пытаясь найти причины неожиданного приказа англичан. Ничего там не было. Штефан Сабу, совершенно безупречный гражданин, внук героя Венгрии, ее большая шахматная надежда. Решение пришло к темно-серому костюму, точно ослепительная вспышка. Во время турнира в Гастингсе Штефан Сабо вознамерился переметнуться в стан врага, и англичане хотели убедиться в том, что он честный перебежчик, что не везет с собой никакого оснащения, указывающего на цели более темные. Но зачем преуспевающему шахматисту перебегать к врагу? Шахматисты зарабатывают хорошие деньги, которые им разрешают оставлять у себя. Им дозволены неограниченные выезды за рубеж, счета в заграничных банках. Господи боже ты мой, Венгрия все-таки не Россия, не Чехословакия. Темно-серый костюм уже много лет, изменявший своей стране, ощущал возмущение, гнев на юного перебежчика. «Экое дермицо», — подумал он. «Чем уж так? Нехороша ему Венгрия, чтобы удирать из нее в Англию». Глава 6. Когда Адриан совсем уж заскучал, президент решил, что заседание пора закруглять. «Ну, хорошо», — сказал он. «Время довольно позднее. Если других вопросов у нас нет, я хотел бы...» Гарт Мензис поднялся со своего места и улыбнулся улыбкой праведника. «Один вопрос остался, магистр. А он не может подождать?» «Нет, сэр. Думаю, что не может». «А, ну что ж, очень хорошо». Адриан мысленно выругался. Все они знали, какой вопрос собирается поднять Мензис, и Мензис знал, что все знают. У них имелась возможность поднять этот вопрос самостоятельно, однако они ею пренебрегли. Ладно, очень хорошо. Другие отлынивают от исполнения своего долга, но только не профессор Мензис. Он с лающими звуками прочистил горло. «Я изумлен, господин президент, совершенно изумлен, что участники этого заседания могут думать о том, чтобы закрыть его, не обсудив сначала дело Трефузиса». Дюжина лиц торопливо уткнулась в листки с повесткой заседания. Две дюжины ягодиц в испуге поджались. Он сказал это. Вот он взял да и сказал. Как бестактно, когда боли неуместно. На дальнем конце стола оскорбленно высморкался математик, специализирующийся по гидродинамике и совращению ньюномских первокурсниц. Те части Адрианова тела, которые не смотрели уже в повестку дня и не поджимались в испуге, неодобрительно затрепетали. Да чего же это безумно похоже на Гарта? Заговорить на тему, которую все присутствующие с таким изяществом обходили стороной. И сколько ребяческой риторики в его заявлении, что он деизумлен их уклончивостью. «Я поймал себя на том, что гадаю», — продолжал Мензис, «что ощущаем все мы в связи с тем, что в нашу среду затесался преступник. Ну, право же, Гарт. О, да, магистр, преступник». Мензис, высокий, тощий, с лицом таким же белым и глянцевым, как обложка ежеквартального журнала по гражданскому праву, редактированием коего он столь гордился, прижал выпрямленный большой палец левой руки к отвороту пиджака, слегка наклонился, согнувшись в пояснице, и взмахнул рукой правой, приобретя, как он надеялся, облик воинственной фигуры.